Я из сонного города, я из длинных ночей, из проморзглого холода. Я сегодня ничей. Из метро эскалатором выброшенный, будто пастью насытившийся. Вышел, день был обыденный, белый до серого выцветший. Через речку по мостику, там, где утки живут, по весне, да по осени. Было лето и зима тут как тут. Я из сонного города, я из длинных ночей, из проморзглого холода.